Она поправится, — успокоила Виктория Томпсон, взяв их обоих за руки. А Питер и Джейн крепко сжали ее руки. Она потеряла ребенка, но она очень молода. Виктория Томпсон тоже потеряла ребенка, своего единственного сына до рождения Сары и Джейн, но она никогда не делилась с ними своим горем. Теперь она рассказала об этом Саре, стараясь утешить и помочь ей. «У тебя еще будет ребенок», — успокаивала Виктория, но она была чуть ли не больше огорчена тем, что ей сообщила Сара о своей жизни с Фредди. Сара ужасно плакала и винила себя в потере ребенка. Накануне вечером она передвигала мебель, а Фредди, как всегда, не было дома, чтобы помочь ей, и тут она выложила все. Как мало времени он проводил с ней, как много пил, как несчастлива она была с ним и как огорчился он, узнав о предстоящем рождении ребенка. Прошло несколько часов, прежде чем доктор снова позволил повидать ее. К тому времени Питер уже вернулся на работу, заставив Джейн дать обещание, что она поедет домой отдохнуть и успокоиться после волнений дня. В конце концов, она тоже беременна, и одного несчастья в семье было достаточно. Они пытались дозвониться Фредди, но его, как обычно, не было дома, и никто не знал, где он и когда вернется. Служанка была очень огорчена, узнав о несчастном случае с миссис Ван Деринг, и обещала послать мистера Ван Деринга в больницу, если он позвонит или появится, но каждый подумал, что это маловероятно. «Это моя вина», — повторила Сара, когда они снова пришли проведать ее. «Я недостаточно сильно хотела ребенка. Я переживала, видя недовольство Фредди. А теперь она разрыдалась. Мать обняла ее, пытаясь успокоить. Теперь все три женщины плакали. И в конце концов Саре пришлось дать успокоительное. Ее на несколько дней оставили в больнице. Виктория сказала сестре, что она проведет ночь с дочерью. А Джейн, наконец, отправила домой на такси, а затем долго разговаривала с мужем по телефону в холле больницы. Когда Фредди пришел в этот вечер домой, он, к большому своему удивлению, обнаружил, что в гостиной его ждет тесть. К счастью, он выпил меньше обычного, и был удивительно трезвым, если учесть, что часы давно пробили полночь. Вечер выдался у него скучный, и он решил вернуться домой пораньше. «Боже мой! Сэр! Что вы здесь делаете?» Он слегка покраснел, затем улыбнулся своей открытой мальчишеской улыбкой и тотчас понял, что что-то случилось, раз Эдвард Томпсон ждет его в такое время в его квартире. «С Сарой все в порядке?» «Нет, не в порядке». Какое-то мгновение Эдвард смотрел в сторону, а затем перевел взгляд на Фредди. Деликатного способа сообщить печальную новость не было. Она утром потеряла ребенка и находится в больнице Ленокс-Хилл. Ее мать до сих пор с ней. «В самом деле?» Фредди выглядел испуганным, но почувствовал облегчение и надеялся, что не настолько пьян, чтобы не суметь скрыть это. «Мне очень жаль». Он произнес это так, словно речь шла о чужой жене и чужом ребенке. «С ней все в порядке?» «Полагаю, она сможет иметь детей. Однако, судя по тому, что рассказала мне моя жена, ваша совместная жизнь далека от идиллии. Обычно я никогда не вмешиваюсь в дела моих замужних дочерей, но сейчас особый случай. И Сара так больна, кажется. Сейчас подходящий момент обсудить все с вами. Моя жена сообщила мне, что с Сарой весь день была истерика. К тому же я нахожу это весьма странным. Фредерик, что с утра никто не мог найти вас. Такая жизнь не может быть счастливой ни для нее, ни для вас. Вы не хотите нам ничего сказать? Или вы в состоянии продолжить вашу супружескую жизнь с моей дочерью в духе брачных обетов? Я, конечно. Вы не хотите выпить, мистер Томпсон? Он быстро направился к бару и налил себе полный стакан виски, плеснув совсем немного воды. Не думаю. Эдвард Томпсон, выжидающе, сидел с неудовольствием, наблюдая за своим зятем, и в голове у Фредди даже не возникло сомнения, что человек, который старше его, ждет ответа. «Есть ли какие-то трудности, которые мешают вам вести себя, как подобает мужу?» «Я... Ну, сэр, этот ребенок, все произошло так неожиданно. Я понимаю, Фредерик. Дети часто бывают неожиданны. У вас какая-то серьезная размолвка с моей дочерью, о которой мне следует знать?» «Нет, вовсе нет. Она чудесная девушка. Я... Просто требуется немного времени, чтобы привыкнуть к тому, что ты женат. И я полагаю, вам следует приняться за дело». Томпсон многозначительно посмотрел на Фредди, который подозревал, что об этом зайдет речь. «Да-да, конечно. Я думал, что я займусь этим после рождения ребенка. Теперь вы сможете заняться этим намного раньше. Не так ли?» «Конечно, сэр». Эдвард Томпсон встал с обескураживающе почтительным видом по сравнению с довольно растерянным Фредди. «Я уверен, что вы навестите Сару как можно скорее, завтра утром. Не так ли, Фредерик?» «Безусловно, сэр». Он проводил его до дверей, отчаявшись дождаться его ухода. «Я заеду за Викторией в больницу в 10 часов. Уверен, что увижу вас там». «Безусловно, сэр». «Очень хорошо, Фредерик». Эдвард последний раз оглянулся в дверях. «Мы действительно поняли друг друга?» Было сказано очень мало, но они поняли друг друга. «Думаю, что так, сэр». «Спасибо, Фредерик. Спокойной ночи. До завтра». Закрыв за тестем дверь, Фредди с облегчением вздохнул. Он налил себе еще виски, думая о том, что случилось с Сарой и ребенком. Ему было интересно, что значит потерять ребенка, но не хотелось задавать себе слишком много вопросов. Фредди очень мало знал о подобных вещах и не имел желания расширять свое образование. Ему было жаль Сару, и он был уверен, что для нее это должно быть ужасно, но ему казалось странным, как мало чувств он испытывал по отношению к ребенку, к жене, к произошедшему. Он думал, что будет так забавно быть женатым на ней. Все время вечеринки, каждый уходит, когда хочет. Он совсем не ожидал, что будет чувствовать себя закованным в кандалы, таким утомленным, угнетенным, стесненным. В супружестве не было ничего, что бы ему нравилось. Даже Сара. Она была красивая девушка и могла бы стать чудесной женой для кого-нибудь другого. Она прекрасно содержала дом, хорошо готовила, умела развлечь гостей, была умна и с ней было приятно. Сначала она даже волновала его физически, но теперь ему было просто невыносимо думать о ней. Меньше всего он хотел быть женатым. И он испытал такое облегчение, что она потеряла ребенка. Это было бы подобно тому, чтобы покрывать глазурью уже отравленный пирог. На следующее утро он появился в больнице еще до 10 часов. Исполненный сознание собственного долга, так что мистер Томпсон смог увидеть его, когда в 10 часов приехал за своей женой. Фредди, одетый в черный костюм и в черном галстуке, выглядел мрачным. По правде говоря, он просто был с похмелья. Он купил ей цветы но, кажется, ей было все равно. Она лежала в постели, пристально глядя в окно. Когда он вошел, она держала свою мать за руку, и на мгновение он почувствовал к ней жалость. Она повернула голову, взглянула на него, не говоря ни слова, и по ее щекам покатились слезы, а ее мать тихо вышла из комнаты, сжав руку Сары и нежно коснувшись ее плеча.